Глава 21. Граф сосредоточил все свое гостеприимство на моей сестре, и Настя сходу включилась в эту игру. Сеть кишела репортажами со всевозможных приемов благородных семей, и девушка откровенно страдала, что у нас нет возможности жить жизнью обычных наследников княжеского рода. Граф взял княжну под руку и увлек ее к широкой дорожке, ведущей к особняку. «Здравствуйте, Иван Николаевич!» Догнав болтающую о всяких пустяках парочку, дружелюбно улыбнулся я. «Вижу, гостей у вас собралось достаточно много». «Простите, старика, ваша светлость!» — виновато склонил голову Старковский. «В нашей глуши слухи распространяются быстрее молнии. Стоило только появиться моему поверенному в Тури, как мне уже начали звонить друзья и соседи. Сам думал, что будет просто торжественный обед в узком кругу, но что-то пошло не так. Да и внуки еще». «А с ними что?» — заинтересованно спросила Настя, и я удивленно посмотрел на сестру. В ней погибал невероятный актерский талант. Я ведь точно был уверен в том, что Настя вообще безразличны молодые воздыхатели. И она сама мне об этом говорила. «Неужели не смогли приехать, ваша светлость? Мой брат так много говорил о достижениях ваших потомков, что я, признаться, ожидала увидеть лично этих удивительных молодых людей». «Ах, Анастасия Константиновна!» — воскликнул граф. «Кто бы слышал, как вы лестно отзываетесь об этих лоботрясах! Вы не поверите, но вчера они укатили в Тверь, а когда вернулись, выдали мне новости о своих однокурсниках, которых они пригласили на сегодняшнее мероприятие». «И кто же из студентов Академии будет сегодня?» Уже понимая, что самого страшного не произошло, уточнил я. «Княжич Антон Антипов со своим товарищем», тут же ответил Иван Николаевич. Он отлично понимал, что подобные гости могут сильно меня огорчить, и всячески изображал из себя жертву обстоятельств. «Еще раз приношу свои извинения, Ярослав Константинович. Понимаю, что такое количество незнакомых людей может сильно сказаться на вашем впечатлении от праздника. Постараюсь сгладить неприятные моменты и занять молодежь». «Не утруждайтесь, ваша светлость. С Антоном Алексеевичем мы уже успели познакомиться. Как и с его другом Константином Игоревичем Быстряковым. Если это все неожиданности, то проблем точно не возникнет». «Еще у меня в гостях сегодня граф Калинин с супругой и ваш южный сосед», — добавил Иван Николаевич. «Барон Костров. Сами понимаете, Игорь Юрьевич такой затворник, что я сам немало удивился его желанию появиться на сегодняшнем приеме». «В таком случае отказать барону было бы преступлением». «Рад, что вы понимаете мое положение, ваша светлость», — с облегчением произнес граф. «Остальные гости из числа тверских дворян. Но за них вы можете не беспокоиться. Многие входят в круг интересов моего рода и полностью меня поддерживают». «Рад, что у фамилии Старковских такие надежные союзники», — ответил я. «Надеюсь, после сегодняшнего мероприятия дружба между нашими семьями станет только крепче, ваша светлость». «Уверен в этом, Ярослав Константинович», — горячо заверил меня Старковский. «Прошу сюда. Погода сегодня просто прекрасная, и я приказал накрыть столы на открытом воздухе. Незачем торчать в душных комнатах, когда можно с удовольствием отдохнуть на природе». «Отличное решение, Иван Николаевич», — прощебетала Настя. «Обожаю отдыхать на природе. Так редко появляется возможность побывать в таких восхитительных парках». «Я лично занимался подбором садовников, Анастасия Константиновна», — гордо ответил граф. «И еще ни разу за 20 лет не пожалел о сделанном выборе». Граф с княжной свернули на параллельную дорожку, продолжив обсуждать окружающие красоты. А я чуть отстал, поравнявшись с Аршавиным. Я же остался в машине, а остальные дружинники шагали следом за своим командиром. Такая ситуация ничуть не удивила Старковского, и я сделал вывод, что остальные гости тоже могут быть со своей охраной. «Слышал?» — негромко произнес я. «Из Антиповых только младший», — кивнул Ротай. «Но все равно надо соблюдать осторожность, ваша светлость. Наши соседи могут воспользоваться случаем, чтобы сделать какую-то гадость». «Могут», — не стал спорить я. «Но ты не вмешивайся, пока я сам не прикажу. И на провокации не реагируй. Все проблемы на этом мероприятии должен решать род Старковских, а не хозяева. Так принято. Это всех касается. Я мельком посмотрел на бойцов, и те синхронно кивнули. Через пару минут мы добрались до большой лужайки с идеально выстриженным газоном. Там уже стояли накрытые для фуршета столы и общались между собой гости. Группу молодежи можно было заметить издалека. И, разумеется, центром ее внимания стал княжич Антипов. Рядом с Антоном стоял его друг и еще человек 5 молодых парней и девушек. Внуки Старковского стояли там же и с восхищением заглядывали в рот Антипову-младшему. «Друзья!» — привлекая всеобщее внимание, громко воскликнул Иван Николаевич. «Князь и княжна Разумовские, в честь которых я сегодня организовал этот скромный праздник, прибыли. Поднимем бокалы за возвращение древнего княжеского рода и его успехи в будущем!» В ответ раздались жидкие аплодисменты. Шустрые официанты стремительно пронеслись среди гостей, раздавая наполненные бокалы. Антон что-то негромко произнес, и на лицах молодежи появились очень двусмысленные улыбки. Только пара высоких ребят откровенно смутилась. Скорее всего, это были внуки графа, которые не ожидали подобного подвоха от своего друга. Мне и Насте тоже вручили бокалы. Гости в ожидании смотрели в нашу сторону. Пить никто не торопился. Насколько я знал, нужно было произнести приветственную речь, и только после этого все начнут общаться свободно. Чаще всего виновник мероприятия становится только официальной причиной собрания благородных семей. Этот случай мог стать исключением, но мне бы этого не хотелось. «Я рад, что сегодня здесь собралось столько людей», — произнес я. «С кем-то я знаком отлично, а кого-то вижу в первый, но, смею надеяться, не в последний раз. Род Разумовских некоторое время испытывал трудности, но черная полоса позади. Дальше только светлое будущее и новые победы. Благодарю графа Старковского за его инициативу, потому что сам я погряз в делах рода и совсем забыл о благородном обществе и всех его плюсах. Спасибо, Иван Николаевич, за радушный прием и возможность познакомиться с такими замечательными людьми. За честь, державу и императора!» В этот раз аплодисменты были значительно более яркими и продолжительными. В нашу сторону тут же устремился граф Калинин, и я приветливо ему улыбнулся. Рядом с представителем артефактного дома Воронцовых шла удивительно красивая женщина в строгом сером платье. «Добрый день, Ярослав Константинович!» — протянул мне руку граф. «Рад, что нам снова удалось встретиться так быстро!» «Здравствуйте, Александр Викторович!» — улыбнулся я. «Знакомьтесь. Моя сестра Анастасия Константиновна». «Польщен, ваша светлость», — целуя руку княжны, ответил Калинин. «Моя супруга, Калинина Инга Аскольдовна». «Рада познакомиться, ваша светлость», — изысканно изобразив реверанс, произнесла графиня. «Наслышана о вас от моего супруга. Редко, когда он так хорошо отзывается о представителях юного поколения дворян». «Я рад знакомству, Инга Аскольдовна», — поцеловав руку графини, ответил я. «Если бы знал, что у Александра Викторовича такая прекрасная супруга, то непременно взял бы с собой достойный подарок. В следующий раз непременно исправлю эту ошибку». «Да простит меня Инга Аскольдовна, но сегодня у этого мероприятия только одна королева», — воскликнул граф. Удивительно, но его жена даже не поморщилась. В этот момент она с интересом смотрела на Настю и пришла к тем же выводам. «За подобные суждения всегда следует расплата, граф», — звонко рассмеялась Анастасия. «Нельзя сравнивать едва распустившийся полевой цветок с роскошной розой в полном цвету. Если вы не против, то я украду ненадолго вашу сестру, Ярослав Константинович», — неожиданно улыбнулась Инга Аскольдовна. «Поболтаем, пока ее не окружили воздыхатели». «Ни в коем случае, Инга Аскольдовна, если княжна сама не против». Настя без лишних слов сделала пару шагов вперед, и княгиня взяла ее под руку. Женщины тут же направились к дорожке, которая вела прочь от лужайки. «Потрясающий образ, милая», — последнее, что я услышал со стороны княгини. «Настолько просто и изысканно, что аж дух захватывает». «Слышал про последние события в ваших владениях, Ярослав Константинович», — негромко произнес Калинин. На лице графа держалась светская улыбка для окружающих, но глаза при этом оставались предельно серьезными. «Рад, что все завершилось хорошо. Хочу напомнить, что мое предложение все еще в силе, ваша светлость. Сейчас в наличии есть несколько очень хороших лечебных артефактов. В связке с вашим накопителем они могут отлично отрабатывать даже средние по тяжести ранения». «Благодарю за предложение, Александр Викторович. Пока что справляемся своими силами. Но я помню о вашем предложении. Просто сейчас время решения по этому вопросу еще не пришло». «Как скажете, Ярослав Константинович», — не стал настаивать граф. «Еще раз скажу, что очень рад вашим победам в последнее время. Двери артефактного дома Воронцовых всегда открыты для вас». «Благодарю, ваша светлость», — кивнул я. Граф ушел, а его место занял какой-то барон из Твери. У таких дворян часто не было ничего, кроме титула и слабого магического дара. Имя этого человека моментально вылетело из головы, как только он уступил место следующему гостю. Утомительная процедура знакомства и взаимных расшаркиваний продолжалась почти час. 90% гостей просто отрабатывали привычный ритуал. Особого дела до рода Разумовских им не было, и это меня только радовало. Правда, касалось это далеко не всех. Одним из последних ко мне подошел седой мужчина с невероятно густыми и мохнатыми бровями. Словно к его лицу прицепились две толстые седые гусеницы, которые тщательно отражали все эмоции этого человека. А еще я ощутил исходящую от него ауру силы, тщательно скрываемой и находящейся под жестким контролем. Такой уровень владения своим даром говорил об очень долгой практике. «Барон Костров», — коротко и не особо приветливо произнес мужчина. «С возвращением, Ярослав Константинович. Рад». «Взаимно, Игорь Юрьевич», — крепко пожав протянутую руку, ответил я. Ладонь барона оказалась крепкой и мозолистой, как старая доска. «Благодарю вас за то, что нашли время приехать на это мероприятие». «Просто интересно стало посмотреть на наследника Кости», — чуть заметно улыбнулся Костров. «Пока не особенно понятна вся шумиха вокруг вашего возвращения, Ярослав Константинович. Но за южные границы своих владений можете не беспокоиться». В отличие от Алексея Андреевича, Костров свято соблюдал все достигнутые с моим отцом договоренности. Во время одного из выездов в лес Аршавин показал мне границу с бароном, и там все разительно отличалось от Востока. Игорь Юрьевич создал настоящую заградительную полосу за свой счет, чтобы даже малейших сомнений о надежности границы не возникало, и содержал ее полностью за свой счет. Да и Ротай отзывался об этом человеке исключительно положительно. «Благодарю, Игорь Юрьевич», — кивнул я. «Со своей стороны хочу предложить вам компенсацию за последние 5 лет, понимая, что содержание границы лежит на обеих сторонах и готов вложиться в это финансово». «Не стоит, ваша светлость», — усмехнулся Костров. «Что было, то было. Чай не обеднею от содержания 3 лесников. Да и вам до того ли? Лучше, как с делами разгребетесь, заезжайте в гости. Есть у меня пара предложений по сотрудничеству для вашего рода». «На предмет?» — заинтересованно поднял брови я, и Костров жестом предложил прогуляться. Не особенно болтливым был барон, но об этой его особенности знали все обитатели первого круга Тверской аномалии. «Как вы знаете, с моим титулом нельзя претендовать на получение лицензии на переработку аномальных тварей, Ярослав Константинович. Возить добычу на второй круг накладно. Да и цену имперские скупщики дают не особенно высокую. Насколько помню, у вас был во владении цех сортировки. Поэтому хочу возить добычу к вам, если цена будет справедливой». Я удивленно покачал головой. Вот так просто. Буквально в несколько фраз Игорь Юрьевич обозначил очень выгодное для меня предложение. Без долгих предисловий и подготовки. Просто предложил. И мне оставалось также просто ответить. «Я согласен, Игорь Юрьевич», — произнес я. «Цех в Сибыкино как раз проходит этап восстановления. Зверей 1-го и 2-го ранга можете вести смело. Я завтра предупрежу Олега Игоревича, что могут появиться ваши люди. По цене предлагаю такой вариант. Вы везете целые туши аномальных монстров. Мы их обрабатываем так, чтобы получить максимальную выгоду, и сдаем напрямую в имперскую службу, а не в региональный пункт приема. Стоить это будет 30% от общей выручки на уже отработанные части ингредиенты. Транспортные и прочие расходы я беру на себя». «Скромничайте, Ярослав Константинович», — хмыкнул мой собеседник. «Не дело это. На моем месте любой бы согласился без раздумий. В чем ваша выгода?» «Моя дружина пока не может полностью загрузить мощности сортировочного цеха», — невозмутимо ответил я. «Поэтому сдавать добычу напрямую нет смысла. Мы просто не наберем минимально требуемый объем. Но специалисты у моего рода хорошие, поэтому моя задача — увеличить объемы до того уровня, чтобы пройти минимальный порог входа в имперскую службу. И ваше предложение как нельзя кстати». «Знаю, ваша светлость», — кивнул Костров. «Я Олега уже лет 15, как знаю. Тогда договорились. Транспорт для транспортировки, итогового материала и охрану я предоставлю. Ваши 30% и работа. Хорошего дня, Ярослав Константинович». «Хорошего дня, Игорь Юрьевич», — пожав руку собеседнику, ответил я. Однако барон не спешил разжимать руку и пару мгновений смотрел на меня. «А ко мне все же заедьте, ваша светлость, по возможности. Дело не особо срочное, но важное», — наконец произнес Костров и ушел. Причем пошел Игорь Юрьевич сразу к парковке, а я еще некоторое время задумчиво смотрел ему вслед. Все, что хотел сделать барон на этом приеме, он сделал. И дальше оставаться тут не планировал. А я задумался о том, что некоторые соседи не только уважали прежнего главу рода Разумовских, но и были готовы пойти на определенные риски после его гибели. К этому времени Настя уже вернулась с прогулки. Рядом с сестрой вместо княгини Калининой стояла та самая пара долговязых студентов, которых я видел среди группы молодежи. Сам Антон Алексеевич оказался единственным, кто не стал принимать участие в официальной части знакомства. Но я по этому поводу нисколько не переживал. Разговаривать с княжичем не хотелось. Товарищ Антипова сухо поздоровался и ушел, что тоже меня не особо расстроило. «Познакомьте меня с вашими собеседниками, Анастасия Константиновна», подойдя к сестре с улыбкой, произнес я. Оба парня синхронно повернулись в мою сторону, и я тут же понял, что они навсегда потеряны. В глазах внуков Старковского читалось такое восхищение моей сестрой, что я только покачал головой. Настя успела вскружить голову студентам с невероятной скоростью. Скорее всего, уже на днях полетят в наше имение письма, полные пылких юношеских стихов. «С удовольствием, ваша светлость», — улыбнулась Настя. «Константин Александрович Старковский, студент МАМИ, уже второго курса». Один из парней, отличавшийся беспорядочной рыжей шевелюрой, коротко кивнул. Грива на его голове качнулась в такт движению, на секунду скрыв глаза студента. Я кивнул в ответ и посмотрел на второго члена семьи Старковских. «Андрей Александрович Старковский», — представила юношу Анастасия. «Учится вместе с братом в одной группе. Удивительно, но братья Старковские — близнецы, хотя в это так трудно поверить с первого взгляда, ваша светлость». У второго парня волосы были соломенно-желтые, что полностью меняло его внешний вид. Увидеть схожесть двух братьев действительно оказалось сложно, но оно определенно имело место. А еще оба юноши были очень похожи на своего деда. «Приятно познакомиться, господа», — улыбнулся я. «Ярослав Константинович Разумовский». «Наслышана, ваша светлость», — первым протянул мне руку Константин. «Хотя, должен признаться, представлял вас совершенно иначе. Особенно после общения с Антоном Алексеевичем». «Далеко не всегда стоит верить чужим словам, Константин Александрович», — чуть усмехнулся я. Что мог наговорить про меня Антипов-младший, я прекрасно представлял. «Собственный опыт всегда значительно важнее, чем чьё-то мнение». «Наш отец говорит то же самое», — рассмеялся Андрей. «Даже странно, насколько совпадают ваши слова, Ярослав Константинович». «Друзья», — громко произнес вернувшийся к гостям Иван Николаевич. Где он пропадал все это время, я не представлял. Но выглядел граф бесконечно довольным собой. «Настало время отвлечься от разговоров. Я подготовил для вас небольшое представление». «Наш выход», — быстро произнес Константин. Я заметил, что после вступительных слов главы рода Старковских большая часть молодежи потянулась куда-то прочь с поляны. «Приносим свои извинения, Анастасия Константиновна. Но мы вынуждены вас покинуть, Ярослав Константинович». «Что за представление, друзья?» — тут же спросила Настя. «Я очень тяжело переношу ожидания, даже если речь идет о сюрпризах». «Небольшое представление, княжна», — После секундного колебания ответил Андрей. «Просто показательное выступление магов первого круга, которые только в этом году закончили первый курс. Лучшие из лучших, так сказать». «Вот как!» — задумчиво протянул я. «Да, Ярослав Константинович», — кивнул второй брат. «Граф сказал, что у каждого из гостей будет возможность показать свои навыки, а лучший будет награжден лично нашим дедом. Вся молодежь участвует, и мы считаем, что вам тоже стоит присоединиться, ваша светлость». «Я подумаю», — ответил я. Парни ушли, но в этот момент за нашими спинами прозвучал негромкий смешок. Даже не оборачиваясь, я знал, кто именно там стоит. А когда повернулся, увидел довольную физиономию Антипова-младшего. «Ну что, ваша светлость, готовы показать, чего стоите в реальном деле?» — со снисходительной улыбкой спросил Антон.